Глава 14. Маэриан. Я громко вскрикнула, когда чернозев сбил меня с ног, и я с силой приложилась бедром о землю. Резко развернулась и посмотрела ему в глаза, но это, вопреки обыкновению, только разозлило зверя. Сделав резкий вдох, я начала пятиться, путаясь в собственной юбке, но тут что-то другое, какой-то незнакомый мне монстр, с ревом кинулся на чернозева. Я даже не сразу встала на ноги, во все глаза глядя на то, как два хищника сцепились в ужасающем бою. А когда наконец сообразила, то огляделась и, приметив разлапистое дерево, взобралась так высоко, как только осмелилась, и замерла, глядя на бой, в котором мелькали когти и клыки. Лохматый чернозев несколько раз пытался схватить соперника за горло, но тот ловко уворачивался. Я с трудом могла разглядеть его в сумеречной темноте, но готова была поспорить. Этот зверь не из моего леса. Он двигался тихо, точно. Кошачьи лапы казались длиннее, чем у привычных мне котов. Крупная морда обрамлялась гривой. В какой-то момент зверь вдруг взлетел в воздух, распахнув перепончатые крылья, а потом бросился вниз на чернозева. Тот испугался и убежал в чащу леса, прежде чем незнакомый зверь настиг его. А сам монстр остановился посреди поляны, размахивая хвостом и осматриваясь. Подняв голову, он безошибочно нашел меня и кивком головы позвал вниз. «Спускайся, ведьма!» — прорычал зверь низким гортанным голосом. У меня дрогнули пальцы, и я сильнее вцепилась в ветку, за которую держалась руками. Это был Леон. В темноте я едва узнавала его уши и длинный хвост в золотистой шерсти. Он напоминал собой льва, только более крупного, с длинными лапами и раскидистыми крыльями, которые чужак сложил на спине в несколько раз. «Где твой ошейник?» — напряженно спросила я, всматриваясь в зверя. Тот обернулся человеком, и я отвела взгляд, невольно смутившись его наготы. Осмотревшись, Леон запустил одну руку в волосы и снова поднял на меня взгляд. «Кажется, он порвался во время оборота. Я и забыл про него». Я сжала зубы и, подняв взгляд, сделала глубокий вдох. «Значит, теперь ты уйдешь?» — спросила, хоть и не надеялась, что он останется. Он так рвался уйти, он так мечтал избавиться от меня, и мне теперь оставалось только одно — принять последствия собственной глупости. Мне нельзя было использовать на нем ритуал петли жизни. Я нарушила правила и теперь должна была поплатиться за это, поплатиться собственной жизнью. «Уходи!» — бросила я, не глядя на чужака. «Убирайся! Оставь меня одну!» «Теперь ты передумала, а, ведьма?» Неожиданно насмешливо спросил мужчина. Его голос звучал под деревом, на ветке которого я стояла. «Ты все равно уйдешь. Тебя больше ничто не держит. Если спущусь, ты убьешь меня. Если не спущусь, меня убьет петля. Но, по крайней мере, я успею отправить весточку сестрам. Так что уходи. Я не проживу и пары суток после того, как ты уйдешь. Можешь не беспокоиться об этом». Вдруг прямо рядом со мной раздался резкий шум. То был авун, лесная птица, что маскировалась под древесный гриб. Что-то забеспокоило его, и он, резко размахивая крыльями, сорвался с места, да пролетел прямо у меня перед глазами. Испугавшись, я на миг выпустила ветку, за которую держалась, и потеряла равновесие. Падение было стремительным и коротким. Но вместо того, чтобы ушибиться о землю, я упала прямо в руки обнаженного красавца с хищными глазами. «Я тебя выслушаю, ведьма, но только один раз. Больше ты не сможешь пленить меня. Так что если тебе есть что сказать, то говори». «Тебе нужно одеться», — сказала я, отводя взгляд. «Я постирала и починила твою одежду. Прости, ее пришлось порвать, чтобы обработать твои раны». Чужак тяжело вздохнул, глядя куда-то в сторону, а потом с какой-то неясной грустью кивнул. «Будь по-твоему, ведьма!» И опустил меня на землю. «Что случилось, Леон?» — Я склонила голову на бок, наблюдая за ним. «Откуда такая перемена?» Он не сразу ответил, только отошел на несколько шагов и подобрал с земли какой-то ремешок, бросил на него рассеянный взгляд и протянул мне. Это был кусок разорванного ошейника, кусок с застежкой, которая осталась невредимой. Наконец он набрал полную грудь воздуха и нехотя произнес: «Я услышал, как ты кричишь». В голосе не было ни привычного раздражения, ни бравады, только простая констатация. Будто этого уже было достаточно, чтобы объяснить все. Я непонимающе покачала головой. До этого, казалось, он мечтал о том, чтобы услышать мой крик и насладиться им сполна. Заметив мою растерянность, чужак пояснил: «Я мог уйти, оставить тебя одну разбираться с этим чудищем. Я знаю, в каком направлении находится мой корабль, и нужно было только избавиться от этой дряни на шее, чтобы отыскать его. А потом этот крик, Он замолчал, подбирая слова. Он будто рвал меня изнутри. Я молчала, не в силах произнести ни слова. Горло сжалось, и все, чего я хотела, это поскорее оказаться дома. Чужак тем временем продолжал, глядя на появившуюся над кронами деревьев луну. «Не знаю, магия ли это, петля, про которую ты все время твердишь, или нечто иное, но я знал, если не вернусь, то буду жалеть об этом всю жизнь». Он шагнул ко мне, и я отшатнулась, но он остановился, скрестив руки на груди, и, наблюдая за мной так внимательно, словно ожидал чего угодно. «Я не прощаю тебя за то, что ты сделала. Возможно, не прощу никогда, но если ты правда хочешь что-то сказать, я тебя выслушаю». Я с трудом сглотнула. Все, что я готовила в мыслях последние сутки, исчезло, и в голове осталась только звенящая пустота. «Я умираю, Леон», — произнесла я почти шепотом. «И ты, возможно, тоже. Петля сожжет нас изнутри, если мы не сможем ее порвать». Он сощурился, склонив голову, и я поспешно добавила: «Я всего лишь хотела тебя спасти. Правда, ты был на грани, и мне пришлось отдать тебе свою жизнь, чтобы не позволить тебе уйти. У нас с тобой сейчас на двоих всего одна жизнь. Ты понимаешь?» На несколько секунд между нами повисла густая тишина, нарушаемая лишь легким трепетом листвы. А потом он приблизился вплотную, наклонился и сказал тихо, гортанно, с легкой насмешкой: «Значит, ты все-таки моя ведьма, даже если не по собственной воле, то, по крайней мере, по глупости».